И вот, наконец, утес гибели. Увидав, какую ловушку загнали ее могучие враги, Арахна дико завыла от злобы и страха. Обернувшись к Тилли-Вилли, колдунья в отчаянии подняла в воздух огромную дубину. Началась необыкновенная битва. Наблюдая ее, Тим О'Келли визжал от восторга и так вертелся на своем коврике, что 10 раз слетел бы с него, если бы коврик предусмотрительно не поднимал кверху тот или иной край. 2 великана, как легкими тросточками, фехтовали своим оружием. Арахна — палицей, Тилли-Вилли — мечом. И кто знает, досталась бы железному рыцарю победа, или он пал бы в бою, если бы не помощь Карфакса. Разъяренный орел, забывая о собственной безопасности, жестоко терзал колдунью когтями, бил ее крыльями по лицу, мешая видеть противника. И желанный миг победы пришел. Тилли-Вилли ловким ударом перерубил дубину волшебницы пополам. В руке Арахны остался бесполезный кусок дерева. И, швырнув его в орла, злая фея с последним смертельным воплем «Урфин был прав!» ринулась в пропасть, со дна которой поднимался белый пар. «Победа! Победа!» трубным голосом провозгласил орел. «Победа!» прогремел Тилли-Вилли, и ему слабым голосом вторил из своей кабины Листар, счастливый, как никогда в жизни, хотя и совершенно разбитый тряской, которую ему пришлось испытать в брюхе великана за время погони и жестокой битвы. Невозможно передать словами, какую радость испытали Чарли Блэк и остальные наши герои, когда Тим О'Келли, возвратившийся на волшебном коврике, доложил им об исходе последнего боя. А вскоре вернулись и сами победители. Израненный орел и покрытый пылью с глубокими вмятинами на груди и боках железный рыцарь Тилли-Вилли. Великан со свирепым лицом и добрым сердцем. Какими похвалами и благими пожеланиями осыпали люди храброго, самоотверженного Карфакса. Орел сказал: «Не благодарите меня, друзья мои, ведь и мне, как всем вам, грозил смертью желтый туман. Значит, я сражался не только за других, но и за себя, за свое племя. А теперь я возвращусь к своим. Меня ждут там с нетерпением и беспокойством. По пути я могу доставить Энни к пещере Арахны. Зачем девочке утомляться по-пустому?» Прежде чем подняться на спину орла, Энни подула свисточек, и перед ней явилась Рамина. «Порадуйтесь вместе с нами, Ваше Величество!» — сказала Энни. «Коварная Арахна погибла, и в ее поражении великая заслуга мышиного племени!» Девочка взяла бесконечно довольную королеву на руки, и коврик поднял их на спину Карфакса. Улетая, Энни увидела, как ее друзья веселой колонной тронулись в обратный путь.